приходит один раз домой, опять взволнованный и оскорбленный. Приехала ревизия из Москвы. Узнав, что кассиром молодой ссыльный и из известной дворянской фамилии, сделали выговор начальнику и приказали немедленно удалить. «Вы что же, хотите, чтобы он украл деньги и скрылся? Разве можно таких людей ставить на такое ответственное денежное дело?» Начальник ответил, «Все в присутствии Андрюши. Мы только сейчас спокойны. До него назначались все комсомольцы, которые скрывались. Один с 25 тысячами, другой тоже около этого. Ревизия назначила своего комсомольца». Начальник не хотел оставить Андрюшу, совсем невиновного ни в чем, без заработка, и предложил ему единственное свободное место по картотеке. Обиделся мой бедный и говорит мне: «Не хочу этого. Что это, что все смеялись из кассиров да в картотеку? Ни за что не хочу». Я нашла нужным не отказываться и взять это место. Не хотелось ему очень, но он никогда не шел против моего желания. Ревизия уехала по городам и селениям Актюбинской области. Через 2 месяца на обратном пути в Москву заехали в кооператив, и первый вопрос был: «Ну что, как, вы довольны новым кассиром?» «Да вот, 3 дня тому назад взял 20 тысяч и скрылся. Где его теперь искать?» Приходит Андрюша торжествующий. Комиссия разрешила взять его обратно. Оставался еще год до окончания ссылки, и он так и пробыл в этой должности. Вызывают его один раз в ГПУ и говорят: «Завтра общее собрание всех рабочих. Оно должно дать согласие, принять кого-нибудь или не принять на военную службу. А тебе будет вопрос. Тебя вызовут, и если спросят, за что ты выслан, смотри, не вздумай сказать, что за религию и церковь. Что же я должен ответить? Скажи, что по обвинению в контрреволюции по статье 58, пункт 10. Его не вызывали, а заочно постановили принять. Очень волновались мы, ведь если постановят принять, то отказаться нельзя. Это не вопрос религии. Понятно, как нам этого ни под каким видом не хотелось. Назначен набор. Он получает повестку явиться на осмотр. Я ему говорю: «А пойди в ГПУ и спроси, так как Петю за фамилию отвергли, о чем поместили в паспорте. Может, Бог даст, и тебя отвергнут». На этот раз он боялся послушать моего совета. Его осмотрели, обрили, но, найдя сильный невроз сердца, дали длительную отсрочку, назначив лечение. На другой день читаем в местной газете. Подлые люди из дворян пробираются в армию, чтобы вносить разложение. Так вот, нужно обнаруживать и выкидывать. Я укорила его за непослушание. Он пошел, не сказав куда. Придя домой, рассказал о том, что сделал, надеясь, что его освободят совсем. Я прошел в военный совет, заседающий совместно с ГПУ, и просил разрешения войти. Вошел, сидят за большим столом, покрытым красным сукном, все большие чины в орденах. Все изумленно на меня посмотрели. Небывалое нахальство. «В чем дело?» – спросил один. Я ответил: «Вчера меня осмотрела военная комиссия и приняла условно до излечения сердца. Я пришел заявить, что я дворянин и титулованный». Они все переглянулись, и самый главный сказал: «Молодец, что пришел». Они сами понимали, что для этого нужна была большая решимость и умение побороть страх перед ними. Его оставили в покое, и через 2 месяца кончился срок его ссылки. Ему не дано было ограничений, и он мог вернуться даже обратно в Москву. Но мы подумали, что безопаснее быть подальше от центра, и решили вернуться в Алма-Ату, где и устроить свою жизнь. Влекла туда и другая, самая главная сторона жизни. Узнали о существовании там катакомбной церкви.